формирование новых отношений в обществе, становление настоящей, праведной государственности должно происходить не только при принятии населением страны веры, но и при познании истины, познании Бога. Веру можно принять как что-то отвлеченное, как что-то виртуальное, но как необходимое условие существования на земле. Такая вера есть только первый шаг, причем первый шаг к Богу. А вот второй шаг, он более серьезен, и он выражается в познании истины, познании Бога. Известно, что очень много людей на земле соглашается с религией, с ее наличием. Более того, много людей принимают веру как необходимое условие пребывания в обществе, где религия, и уже неважно какая, определяет его нравственные устои. Но очень мало людей стремится познать истину, познать Бога, потому что познание Бога есть отрешение от материальных благ. Это есть духовное совершенство, это есть движение вверх, к свету знаний и принятие мира моего как своего, в целом и без остатка. Это не фанатичное отвержение мирской жизни, это не жизнь в веригах, а это жизнь на земле по законам неба, это жизнь на земле по законам моего миропорядка. И прежде всего, это подчинение цели совершенствования личности человека, это выполнение своего предназначения и достижение к совершенству гармонии духа и материи. Постижение Бога, постижение истины есть прелюдия совершенства духовного, которое есть любовь и чувство высшей гармонии во всем, что окружает человека на земле. Это духовное творчество и моя благодать в одном человеке раскрывает такой потенциал дарований, что для человека такой возвышенности нет непреодолимых задач, нет предела его способностям и талантам. Это уже человек — энергетический фантом самой высокой степени. Но достижение этого состояния возможно для человека только в одном случае и только однажды, когда, познав истину, познав Бога, человек убеждается, что вечность есть часть его, как и он есть часть вечности. Вера, принятая у людей, в этом отношении есть только порог, есть только дверь в храм мой, где человек может достичь совершенства духа для вечности и гармонии духа и материи на земле. Поэтому знания мои, раскрытые в откровениях и толкованиях, есть только свет святого огня, горящий в лампадах храма моего, освещающий только дорогу к совершенству и к истине. И этот путь к совершенству сейчас начинается от принятия людьми моих слов, которые я начертал в этих книгах, от принятия людьми моего пути к храму через преображение общества, через принятие моего миропорядка. Этот миропорядок должен быть принят людьми как основа, как базис построения государственности, где должны сочетаться в гармонии власть монархическая от меня, от истины, и власть народная, как основа общественных отношений, поддерживающих высшую власть от Бога, от истины. В основе общества, как и в основе жизни людей, должна быть заложена гармония высшей силы и народного общества. И только от этого сочетания власти от Бога в центре и власти народа на местах может произойти произрастание высшей справедливости и праведности общественных отношений, что обеспечивается уравновешиванием интересов общества и человека. В этом и только в этом случае достигается гармония духа, духовного состояния человека, обеспечиваемого познанием истины, Бога и материи, определяющей материальный уклад жизни на земле. Истина определяет дух. Истина дает духовное совершенство. Но истина и определяет цель жизни человека в материальном мире. И через истину, через Бога, через познание Бога и обеспечивается достижение справедливых, праведных общественных отношений. Тогда общество гармонии духа и материи обеспечивает естественным путем условия совершенствования личности человека до высот подобия Бога, уже не только на духовном уровне, но даже и в материальном мире. Поэтому целью начинаемых преображений людей есть постепенное движение к вере, и принятие веры есть постепенное движение к истине. Последний и самый главный шаг человека есть познание истины, познание Бога, и через это познание человек получает истинное преображение в духе. Вот путь человека Земли. Вот путь к вершинам гармонии. Сначала, на первом этапе, к вершинам любви к окружающим, к природе и к вечности, в которой человек есть часть ее. От любви, от ее принятия есть путь к вере, есть путь принятия Бога как окружающего мира, в котором человек есть. От веры человек совершает самый сложный, но самый прекрасный путь к познанию в вере истины, к познанию Бога. Познание Бога откроет вечность.